Найдите человека, который преуспел в том, к чему вы стремитесь, и выясните, как он этого добился. Исследуйте его прошлое. Попросите выступить в качестве вашего консультанта. Пригласите на ланч и обратитесь к нему за советом. Нет никакой необходимости изобретать велосипед. Те люди, которые уже прошли по этому пути, могут сэкономить вам безумное количество времени, денег и душевных сил, поделившись тем, что они за все то время узнали. Окружите себя живыми доказательствами того, что все возможно в этой жизни. Так вы сохраните отличное расположение духа и начнете добиваться желаемого ради самого себя.